Глава 37. Упрек ангела. 1947 год. В мае 1947 года Вильям Бранхам стал свидетелем самого выдающегося чуда, какое ему когда-либо приходилось видеть. Он проводил недельные палаточные собрания в городе Вандалия, штат Иллинойс. Толпа, как обычно, переполнила палатку и хлынула на автостоянку. В первый вечер Билл бросил всем тот же самый вызов, который он упоминал в каждом городе после своего собрания с испаноязычным населением в Финиксе в прошлом месяце. Он сказал: «Приведите ко мне человека с наихудшим заболеванием, какое вы только сможете найти. Дайте мне достаточно времени помолиться за этого человека, и я гарантирую вам, что Иисус Христос исцелит его прежде, чем он уйдет с платформы». Вперед вышла женщина, ведя за руку 16-летнего мальчика. Она наклонилась вперед и прошептала Биллу на ухо. Повернувшись к микрофону, он объявил: «Мать говорит, что ее сын родился слепым». В аудитории поднялся шум напряженных голосов, как будто люди сообща изумлялись, уж не слишком ли многого мы запрашиваем от Бога. Однако Билл верил, что Бог это совершит. За прошедший год он увидел так много чудес, что он знал, что для верующих Бог поистине мог сделать все. Возложив руки на плечо слепого мальчика, он стал молиться о чуде во имя Иисуса. 10 минут перешли в полчаса. Затем час пролетел. Потом 1,5 часа. Результатов не было видно. Дождь барабанил по брезентовой крыше палатки. Зрители стали проявлять нетерпение. Несомненно, многие недоумевали, как долго этот евангелист сможет молиться перед лицом такой явной невозможности, ведь мальчик родился слепым. Однако вера Билла вовсе не колебалась, он не ослаблял свою простую молитву, храня в памяти слова ангела: «Если ты будешь искренним и сможешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак». После молитвы Билла, длившейся 1 час 45 минут, мальчик начал вздрагивать. Затем, резко повернув голову влево и вправо, он вскрикнул, вырвался из рук Билла и вернулся в объятия своей матери. Она крепко держала его, в то время как он, издавая неудержимый возбужденный крик, размахивал во все стороны руками и прежде всего указывал на лампы, а затем на различные предметы вокруг себя. Он мог видеть. Аудитория преисполнилась верой в исцеляющую силу Иисуса Христа. В течение нескольких мгновений произошли сотни чудес. Калеки вставали с инвалидных колясок, бросали прочь свои костыли или же поднимались с носилок. Все казалось возможным. После служения помощники собирали все оставленные инвалидные коляски и костыли и складывали их в кучу. Билл, стоявший за кафедрой, с радостью и удовлетворением наблюдал за этим процессом. В то же время женщина с мальчиком стали идти к Биллу по опилочному настилу между рядами. Это был тот мальчик, который родился слепым. Сейчас он за руку вел свою мать по ступенькам на платформу. Глаза мальчика были влажными от воодушевления. «Я сказал маме, что мне хотелось увидеть человека, который открыл мне глаза. Я надеюсь, что ты однажды увидишь его, потому что Господь Иисус Христос открыл тебе глаза», — улыбаясь, сказал Билл. Мальчик взял рукой галстук Билла и оттянул его от его груди. «А эти штуки вот здесь вы называете полосками?» Мать мальчика, стоявшая за его спиной, залилась слезами радости. Когда Билл вернулся в гостиницу, уже было 2 часа ночи. Он находился в гостиничном номере со своим сыном Билли Полем и со своим братом Донни. 20-летний Донни Бранхам, самый младший брат Билла, содействовал ему во время собраний, раздавая перед каждым служением молитвенные карточки и помогая организовывать и направлять людей, которые становились в молитвенную очередь. 11-летний Билли Поль приехал с ними ради удовольствия. Поскольку его учебный год почти закончился, Билл намеревался позволить своему сыну следовать за ним по пятам на протяжении всего лета. В этом гостиничном номере в Вандалии были две двуспальные кровати. Донни и Билли Поль уже спали на одной из них. Надев пижаму, Билл лег на другую кровать и вскоре сам тоже уснул. Ночью нечто разбудило его. «Неужели наступило утро?» – недоумевал он, наблюдая, как в темной комнате усиливалось сияние света. «Похоже, что я только что уснул. Эй, подожди-ка, ведь окно на другой стороне комнаты. Здесь же просто стена». Свечение увеличивалось. Сейчас оно было больше похоже на светящееся облачко с расплывчатыми краями. Билл знал, что это дух, но он не мог пока определить, какой это был дух. Когда он молился за больных, так много демонов изгонялось и покидало своих хозяев, что было вполне обычно, что некоторые из этих духов следовали за ним в его гостиницу после окончания служения. Затем на протяжении многих часов Билл ощущал в комнате их давление и иногда слышал звуки, похожие на звон колокольчиков. Откинув одеяло, Билл встал на колени у кровати, закрыл глаза и начал молиться. Его сердце усиленно билось от страха в присутствии сверхъестественного. Он ощущал приближавшееся давление этого духа. Когда венчик света оказался в ногах кровати, Билл понял, что это был ангел Господень. Он был уверен в этом, поскольку это было то же самое ощущение, которое он испытывал в своей пещере год назад, когда ангел встретился с ним и изложил ему его поручение. Это ощущение отличалось от демонических духов, с которыми он боролся в молитвенных очередях. От тех духов исходило чувство зла и угрозы, этот же дух внушал святость и благоговейный страх. Билл сказал: «О, Небесный Отец, что ты хочешь сказать мне через твоего посланного ангела? Твой слуга слушает». Ответ последовал не сразу. Билл продолжал ожидать. Минут через пять он почувствовал, что ангел переместился поближе, повиснув над кроватью как раз перед ним. Затем яснее речи любого человека, когда-либо в жизни разговаривавшего с ним, Билл услышал низкий, звучный голос ангела, который сказал: «Твоим поручением было молиться за больных. Этот дар исцеления ты слишком сильно сосредотачиваешь в рамках чудотворения. Если будешь продолжать так поступать, произойдет то, что люди не будут верить тебе, пока не увидят чудо». Эти слова не были сказаны резко, однако они вонзились в сердце Билла, как нож. Он стал размышлять о тех вызовах, которые он бросал людям на своих собраниях в течение прошлого месяца. «Приведите ко мне человека с наихудшим заболеванием, какое вы только сможете найти, и я гарантирую вам, что Иисус Христос исцелит его». Билл не знал, что он вызывал недовольство у Господа, бросая людям такие вызовы, ведь он всего лишь желал возвеличивать перед ними силу Иисуса Христа. Однако добрые намерения не означали правильность таких действий. «Боже, помоги мне никогда больше не делать этого», — смиренно сказал Билл. Он почувствовал, что ангел стал удаляться от него. Открыв глаза, Билл увидел, что венчик света остановился посередине комнаты между кроватью и небольшой водопроводной раковиной в углу. Он висел в воздухе, вращаясь, пульсируя и переливаясь всеми цветами радуги. Билл некоторое время наблюдал за ним, чувствуя облегчение, словно его грех был прощен. Затем ни с того ни с сего он сказал: «Будет ли мой Господь возражать, если мой сыночек увидит тебя?» Это не было бесцельной просьбой. С тех пор, как Билл начал совершать поездки по Соединенным Штатам, Билли Поля стала мучить мысль о том, что он может лишиться своего отца. Он часто умолял во время прощания: «Папа, не оставляй меня, мама не стала. И кто у меня теперь вообще остается, кроме тебя? Я так боюсь, что ты уедешь и никогда не вернешься». Конечно, Билл пытался утешить его. Тем не менее, это всегда побуждало Билла изменить свое решение о поездке. Затем он размышлял о том, что сказал Иисус: «Кто не желает оставить все и следовать за мной, недостоин быть моим учеником». И тогда он ехал, несмотря ни на что. Все же оставлять своего сына в таком душевном страдании было нелегко. Теперь же, когда Билл стоял на коленях у своей кровати в Андалии, штат Иллинойс, а этот сверхъестественный свет висел в воздухе, в то время как Билли Поль спал на соседней кровати, Билла осенила мысль: что если его сын хоть раз увидел бы ангела Господня? Возможно, он осознал бы, насколько важно было для его папы оставлять его время от времени и совершать труд для Господа. Хотя ангел не дал Биллу непосредственного ответа на его вопрос, он все еще не покидал комнату. Билл воспринял это как знак одобрения. Не желая ходить по комнате, Билл попытался разбудить Билли Поля громким шепотом. «Билли! Эй! Билли!» Мальчик не шелохнулся, поэтому Билл попытался разбудить своего брата. «Донни! Донни!» Ответа не последовало. Билл взял свою подушку и бросил ее на соседнюю кровать. Она ударила Донни по голове, отчего он начал ворочаться и сдвинул подушку с лица. «Донни!» – снова прошептал Билл. Он повернулся и пробормотал. «Да, что тебе надо?» «Донни, разбуди для меня Билли!» Пошатываясь, Донни присел в постели, чтобы встряхнуть Билли Поля. «Билли, проснись! Твой папа хочет с тобой поговорить!» Билли Поль перевернулся на спину и приоткрыл веки. «Что тебе нужно, папочка?» Донни снова лег в постель и затем увидел этот сверхъестественный огненный шар, пылавший в воздухе. Он вскрикнул в ужасе и перевернулся на другую сторону кровати, чтобы не видеть ангела. От этого Билли Поль полностью проснулся. Когда мальчик увидел этот свет, он также испустил крик. Выкарабкавшись из постели, Билли Поль прыгнул в объятия своего отца, пронзительно крича: «Папочка, не позволь этому схватить меня! Не позволь этому схватить меня!» Билл прижал своего дрожавшего сына к сердцу и стал успокаивать его. «Мой сладкий, это не причинит тебе вреда. Это ангел Господень, который ведет твоего папочку. Он только что закончил разговаривать со мной, и я спросил его, можно ли будет тебе увидеть его, чтобы ты не беспокоился за твоего папочку, когда он оставляет тебя и едет трудиться для Господа». Билли Поль снова посмотрел на тот сверхъестественный свет. В этот раз он увидел мужчину в белом, стоявшего на полу со скрещенными на груди руками. Его серьезный взгляд был устремлен в сторону Билли Поля. Вдруг этот человек исчез в белой дымке, которая вылетела из комнаты со скоростью света. Как ни странно, в комнате, казалось, пребывало радужное послесвечение, которое зависало в том месте, где стоял ангел. На следующее утро Билл стоял у окна в своем гостиничном номере и наблюдал за проезжавшими мимо полицейскими машинами, которые возглавляли процессию грузовиков для перевозки скота, нагруженных инвалидными колясками, костылями, носилками и ножными скобами и креплениями. Все это были остатки после служения исцеления в предыдущий вечер. Вслед за грузовиками маршировали люди, которые выбросили эти вещи и пели лейтмотивную песню Билла «Верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь!» Билл плакал от радости, размышляя о том, как вера всех этих людей была вдохновлена в прошлый вечер одним чудом, когда мальчик, слепой от рождения, прозрел. Правда, молиться за одного человека в течение часа и 45 минут было довольно долго, в то время как сотни других людей ожидали, чтобы за них была вознесена молитва. Но разве этот парад не показывал, что эти усилия были не напрасными? В прошлый вечер Билл думал, что понял наставление ангела. В это же утро он был не совсем уверен, действительно ли он это понял.